Глава 9. Утро застало меня полностью выспавшейся, собранной и готовой к первому трудовому дню. Ну как готовой? Отчаянно храбрящейся и внутренне дрожащей, но упрямо верящей в то, что надо бороться со своими страхами. Зря я, что ли, столько бизнес-тренингов проходила. Вряд ли королевские отборы сильно отличаются от наших конференций и профессиональных слетов. А их за время студенчества я повидала немало, от уровня районная элита до вполне пристойных международных. Ради встречи с новыми коллегами я даже принарядилась в соответствии с местной модой, которая, к слову сказать, была весьма и весьма демократична. В том смысле, что ее как таковой не наблюдалось. Так, общие рекомендации. Да, официальные мероприятия, например, свадьбы или похороны, имели свой дресс-код, но все же втискивать разномастную публику, часть из которой блистала нестандартными анатомическими деталями вроде рогов, крыльев, хвостов, ветвей и щупалец, в определенный фасон одежды никто не спешил. Как я успела заметить во время короткого забега по королевской резиденции вчера утром, униформу носили только горничные, лакеи и стража. Прочие же одевались хотя и не броско, но достаточно своеобразно. Мне очень понравилось. Это же идеальный вариант. Дворец в стиле рококо, украшенный всевозможными фресками, картинами, лепниной и узорами так, что аж в глазах рябит. И публика, напоминающая праздных туристов из неведомых эпох, миров и времен. Но какая, по сути, разница? Для среднестатистического жителя нашей глубинки гости из южноамериканских государств или с островов Океании почти такая же экзотика, как фейри и гномы. В общем, я с удовольствием выбрала почти мужской вариант одежды. Черные брюки, белая рубашка, короткая бархатная то ли куртка, то ли пиджак с карманами. Практично, удобно, вполне вписывается в общую стилистику нарядов дворцовых служащих. Не знаю, всем ли перемещенным так везет с гардеробом, или магистр Неро все же приложил руку к тому, чтобы не перегружать мой багаж кринолинами и пышными париками, но я с благодарностью приняла этот подарок судьбы. В зал для совещаний я пришла одной из первых. Навстречу мне тут же поднялась обворожительная дама в элегантном платье нежно-персикового цвета с роскошными золотистыми локонами, уложенными в идеальную ракушку. Я раньше таких красавиц видела только на обложках журналов, рекламирующих дорогую косметику или творения знаменитых парижских кутюрье, а потому инстинктивно напряглась, ожидая услышать что-то вроде «О, здравствуй, серая посредственность!» И ошиблась. Незнакомка улыбнулась открытой и милой улыбкой, протянула руку и радостно провозгласила. «Леди Хелен, уже наслышана. Рада познакомиться с вами лично. Не ожидала, что в нашей тесной компании появится человек, едва-едва ступивший на землю Орбиса. Так волнительно и необычно, но без сомнения, познавательно для всех. Надеюсь, вам у нас понравится». Я удивленно замерла, но тут же спохватилась и ответила на ее рукопожатие. Кстати, совершенно не женское по силе. «Меня зовут леди Мирабель Нантонийская. Я младшая сестра принца Эдварда. На отборе буду отвечать за связи с общественностью, официальные пресс-релизы, интервью с участниками и прочие публичные моменты. Для меня честь работать рядом с вами», – выдавила я, смущенная таким напором. «Давай сразу на «ты». Красотка потянула меня в сторону уютных кресел. «Через пару недель, когда мы с головой погрузимся в деловую рутину, станет не до титулов. Ты уже успела прогуляться по дворцу и осмотреться? Совсем немного. Крыло организаторов, кухня, задний двор, конюшни, приемный зал, где меня встретили. О, еще канцелярия и бухгалтерия. Ага, прекрасно. Значит, самое жуткое уже позади, а интересного ты и не заметила. Покажу тебе после брифинга лично, тем более, что у нас как раз будут дела в зимней галерее и в бальной зале». Мирабель сделала короткую паузу, чтобы вдохнуть, но продолжить не успела. У двери раздалось жизнерадостное. «Цыпленочек, ты уже тут? Как всегда, хорошенькая, словно рассвет. Иди сюда, прелестница, дай полюбоваться». Третьим в нашей компании стал изящный эльф с длинными серебристыми волосами и походкой заправской манекенщицы. Идеально уложенные пряди, приталенная и подчеркнуто обтягивающая одежда, расшитая узорами едва ли не полностью, пальцы, унизанные перстнями, целая горсть разномастных сережек, подвесок и булавок, драгоценные россыпи украшали заостренные уши. Незабываемый образ. Эльф танцевальным жестом подхватил точеную ручку Мирабель, слегка прикоснулся к ней губами, затем шуточно приобнял леди и тут же отстранился. «Дивно хороша, моя конфетка. И платье село идеально». «Разумеется», – усмехнулась принцесса. «Твоя работа всегда идеальна, Ги». «Ах, шалунья». Он чуть ущипнул нежную щечку Мирабель. «Знаешь, как порадовать старого друга». «Такого ли старого?» «К чему мне помнить такие мелочи, как прожитые года?» Эльф картинно закатил глаза, а потом повернулся ко мне. «А это что за прелестница?» И прежде чем я успела возразить, меня сгребли в охапку, поцеловали в обе щеки, отпустили и тут же крутанули вокруг своей оси. «Ах, какая лапуля и скромница! Мири, почему я не знаком с такой донной? Разрешите представиться, Гвидо Флоерино, муза и волшебник для самых везучих дам этого отбора». «Мастер Гвидо, старший королевский куафер и законодатель мод», любезно пояснила принцесса. «Вместе с госпожой Жакеттой Брис, главной портнихой двора, они займутся вопросами образов на отборе. Ги, отпусти леди Хелен, не то испугаешь». «Разве я такой страшный?» На личике эльфа проступило искреннее недоумение, и даже, кажется, слезы на глаза навернулись. «Мири, ты разобьешь мне сердце». «Леди Хелен прибыла на Орбис всего пару недель назад. Ей может показаться непривычной такая напористость». «Нет-нет», – быстро возразила я, заметив, что эльф грустнеет с каждой секундой. «О да, художника обидеть может всякий, и стилиста тоже. Что вы, очень рада знакомству». Остроухий приободрился и окинул меня профессиональным взглядом. «Называй меня Ги». Он манерно откинул прядь серебристых волос на спину. «И не стесняйся просить о помощи. Для подруг я всегда найду свободную минутку». «Подруг? Ага». Презрительно хмыкнул низкий голос у двери. Мы оглянулись. В комнату вальяжной походкой царственно вошел гном в поварском колпаке. Окинув Ги полным презрения взглядом, он суховато кивнул Мирабель и мне и прошествовал к одному из кресел. «Отвлекают отдел, будто мне заняться нечем. Я и так знаю, с какой стороны к печам подходить. Время только тратят, пустозвоны». Мирабель тихонько потянула меня в сторону и шепнула на ухо. «Это Варден, главный повар, будет заниматься всем, что связано с угощениями, сервировкой и оформлением столов. Немного ворчлив и требователен, но зато талантлив без меры. Кстати, он из рода фон Майлов, правителей подгорных чертогов. Был первым в очереди на трон, но официально отрекся, поскольку обязанности наследника несовместимы с поварским делом. Променял корону на искусство, так сказать. А к характеру? Да, придется привыкнуть. Приму к сведению. Вот ведь как бывает. Что ж, такая целеустремленность вызывает уважение». Следом за Варденом в комнату впорхнули, причем в буквальном смысле, три фейри-близняшки. Ростом в два раза меньше меня и Мирабель, тоненькие и хрупкие, с легкими полупрозрачными крылышками, напоминающими стрекозины. «Доброе всем утро!» Пропели они почти хором. «Лия Флуи, Мия Флуи, Тия Флуи». Коротенький книксон прямо в воздухе. И снова хором. «Рады знакомству!» Ответить я не успела, потому что нашу компанию как раз дополнили еще несколько гостей. Высокий широкоплечий мужчина с военной выправкой при виде нас вытянулся в струнку и щелкнул каблуками. «Доброго утра, дамы!» И чеканя шаг, прошел к одному из кресел. «Вильхельм Винзенс», — пояснила Мирабель. «Спорт и военные состязания. О, Вирен, очаровательно выглядите!» А потом опять мне. «Дриады – отличные мастера по флористике и оформлению. Что угодно могут вырастить даже в пустыне. Эх, природные стихии – это так волнительно!» Вирен выглядела своеобразно. Выше нас на полторы головы, зеленокожая, с огромными карими глазами, из одежды – только листва, прикрывающая менее половины тела. Однако, учитывая, сколько на дриаде было веточек, лент и непонятных мешочков с тесемками, выглядело это вполне пристойно. «Леди Кассари!» – щебетала меж тем Мирабель. Какая честь работать с вами. Думаю, будет жарко. Немного воды пойдет гостям на пользу. Знакомьтесь, это леди Хелен. Она совсем недавно в нашем мире. А я вот не смогла выдавить ни слова, рассматривая наяду, появившуюся последней. Внешне человек человеком, разве что походка струящаяся, шагов не видно, а кожа жемчужно-белая и переливается. Но вот глаза, что твои бездонные океаны. Смотришь и проваливаешься, как будто погружаешься в пучину, а навстречу медленным водоворотам поднимаются стаи рыб и плавно колышущиеся водоросли. Принцесса, кажется, еще что-то говорила, но смысл ее рассказа терялся в блеске солнца на глади моря и мерном шелесте волн. «Леди Хелен!» Наяда вдруг моргнула и отвела взгляд. «Не смотрите столь пристально, утонете!» «Ох, какая неосторожность!» Всплеснула руками Мирабель, развернула меня к себе и довольно резко встряхнула, прогоняя видение. «Прости, моя вина! Надо было сразу предупредить!» Наяды – первоклассные заклинательницы, но сила их настолько пленительна, что может утянуть на дно. Простите, я не знала. Дивное видение растаяло без следа. Вы привыкнете, – улыбнулась Кассари. Моргайте почаще, это помогает. В коридоре грохнуло, зашумело, выругалось и пропыхтело. А, уже все в сборе. Ну почти все. Главный распорядитель сезона выглядел невыспавшимся и каким-то перепуганным. «Прошу вас, присаживайтесь». Мы кивнули и направились к уже занявшим свои места мужчинам. «О нет, не в то кресло!» Мирабель придержала меня за руку, косясь на крайнее сиденье, достаточно потертое и старенькое, резко выделяющееся на фоне остальной мебели. «Это для 10-го помощника распорядителя. Не приведи боги оскорбить его. Такая традиция». «Ага». Неопределенно согласилась я. «Не очень понимаю, если честно. Да и кресло какое-то хлипкое. Ему почти 300 лет», — пояснила Мирабель. «И все эти годы оно принадлежит Хогнитусу Примириусу, первому королю Нантании, почетному распорядителю отбора и его основателю. Хогнитус — призрак. В общем-то, он безвреден, бесплотен, но очень ревниво относится к своей собственности». Обычно он появляется 2-3 раза за сезон, ходит через стены, может шептать на ухо, даже станцевать на балу с теми дамами, что посмелее. Призрак? Я даже отодвинулась в сторонку, косясь на абсолютно пустое место. Так уж получилось. Принцесса пожала плечами. Тебя это смущает? Нет, нет. А вдруг Хогнитус уже тут и слушает мои ответы? Что ты? Просто неожиданно. Бернард вышел в середину свободного пространства и провозгласил. «Во-первых, разрешите поздравить вас с началом отбора. Некоторые из вас уже знакомы между собой и много лет проработали вместе. Другие присоединились к нашей компании впервые, так что, пожалуй, я всех представлю». Бернард по очереди назвал наши имена, позволяя всем сделать нужные пометки в блокнотах. А дальше началась самая настоящая планерка, ничем не отличающаяся от любой земной. Расписание, графики, разделение обязанностей. В планах церемонии открытия стояли грандиозный бал, несколько спортивных состязаний вроде стрельбы по мишеням, показательные скачки, раз в неделю, музыкальные вечера и многое-многое другое. Список дел на общем графике, вывешенном на огромном стенде, впечатлял. Магистр Фрок отмечал наши имена напротив самых важных и срочных дел, и выяснилось, что не так уж все и страшно. Хлопотно, но вполне реализуемо. Наяда Кассари оказалась специалистом по магической стабилизации. Тия, Мия и Лия взялись за культурно-музыкальные мероприятия. Мне и Мирабель оставили встречу гостей, расселение, координацию, рассылку писем и приглашений. «Гвида!» «Сегодня утром, наконец, привезли шелк. Возьми на себя труд передать госпоже Жакетте, что можно приступать к пошиву». Эльф довольно улыбнулся и кивнул. «Отлично. Леди Хелен, как только немного освоитесь, заберите себе всю коммуникацию между дебютантами». Бернард аккуратно промокнул платком вспотевшую лысину. «Лорд-распорядитель», – подала голос Дриада. «Простите мое любопытство, но мне одной кажется, что тут кого-то не хватает. Если леди Афлуи не обидит то, что я посчитаю их за одного помощника, а господина Хогнитуса за присутствующего во плоти, то нас всего 9». «Ах да!» – чуть смутился Бернард. «Конечно, верно. Да, Простите, что не предупредил сразу. В этом году по ряду обстоятельств мы изменили протокол распределения должностей. И? Вирен явно ждала продолжения. Остальные же участники тихонько переговаривались между собой. Мастер Фрог пытается сказать, что одним из его помощников будет специалист по внутренней безопасности. Мягкий бархатный баритон с легкостью перекрыл небольшой гомон. Я едва на месте не подскочила от неожиданности и тут же обернулась к двери. Конечно, так и есть. Амадо Тадео и Рейна собственной персоной. В черном мундире с золотыми позументами, с узким мечом, судя по богатству отделки на ножнах, церемониальным, а не боевым. Но мне сразу как-то зябко стало. Редко кто цепляет на себя оружие, если не умеет им пользоваться. «Простите за опоздание, леди и лорды». Дракон поклонился, изящно откинув за спину полу плаща. «Уверяю, мое присутствие не должно вас смущать. Работа службы безопасности будет незаметной и никоим образом не помешает вам исполнять свои обязанности». Судя по вытянувшимся лицам остальных организаторов праздника, происходящее явно выходило за пределы нормы. Пожалуй, только принцесса выглядела спокойной. Что, впрочем, понятно, ей как должностному лицу наверняка все было известно заранее. Кстати, теперь ясно, от кого она услышала обо мне. Единственная цель присутствия тут лорда Тадео и Рейна – обеспечить безопасность участников отбора. С нажимом продолжил Бернард. Чтобы сразу прояснить ситуацию, поднялся на ноги Варден фон Майл. Ваших людей я на кухню не пущу. Хотите проверять блюда на яды? Пожалуйста. Но только в готовом виде. Нечего совать свой драконий нос в мои кастрюли. Надо будет. Суну. Спокойно отбил выпад Амадо. Почтенный мэтр, вы же знаете, если я хочу что-то получить от информации до горы золота, я это получаю, так или иначе. Но все же вы напрасно начинаете войну раньше срока. В круг моих интересов не входят ни десерты, ни жаркое. А что входит? Осторожно поинтересовалась Вирен. «Увы, это секрет, не подлежащий разглашению», – очаровательно улыбнулся Амадо. «С другой стороны, я с удовольствием помогу вам в вопросах магии. Думаю, на этом отборе будет несколько жарче обычного». Организаторы тревожно переглянулись, но вопросов не последовало. Бернард кашлянул, привлекая к себе внимание. «Полагаю, сейчас самое время заняться делами», – преувеличенно бодро начал он. Народ зашевелился. Первой встала Мирабель. «Хелен, пойдем, покажу тебе дворец. Я с вами». Тут же присоединилась к нам Вирен. «Мне надо осмотреть оранжерею. А мне площадку для стрельб». Нежным серебром прозвенел голос Кассари. «Думаю, защитный купол можно начинать строить уже сегодня». Амадо посторонился, освобождая проход. Но я задержалась. «Дайте мне пару минут», – попросила я принцессу. «Конечно, подождем в коридоре». Мирабель проследила за моим взглядом и красноречиво подмигнула. «Только не поддавайся его чарам». «Специалист по безопасности, значит», – уточнила я, подходя к Амадо. «Совершенно верно. Сюрприз удался?» «Похоже, что не для меня одной. А почему вас так боятся?» «Ну…» – уклонился от прямого ответа Амадо. «Так уж вышло, что у драконов отличное обоняние. Чутье. На золото, опасности, приключения и схватки. Добавьте к этому весьма вспыльчивый характер и внушительный объем магии, и получите не самого безопасного коллегу. А уж если бы вы были в курсе подробностей лично моей биографии и общих драконьих, скажем так, семейных недопониманий с гномьими царствами. Впрочем, лет 200, как я остепенился». Я невольно улыбнулась. Все же Амадо был крайне привлекателен той опасной, волнующей, будоражащей аурой, которая являлась неотъемлемой частью образа дерзкого искателя приключений или таинственно-загадочного воителя. Но вот что интересно, дракон тоже примолк и практически пожирал меня глазами. И в его вертикальных зрачках едва ли не демонята прыгали. На миг мне показалось, что мы даже дышим в унисон. А потом из коридора донесся веселый смех. Там ждали меня новые подруги. «Простите, мне надо идти». «Разумеется. Простите, что отвлек». «Увидимся позже». «Обязательно. Вы еще устанете от моего общества». Я с трудом отлипла от пола и заставила себя выйти из комнаты. «Устану? Эх, сочту это обещанием, господин дракон». Но ведь можно же хотя бы помечтать.